эти болезненные слова. Вара джава ва, а да и там вон дава. Ты на руку нова, эти болезненные слова. А на дырачи, на макая мире почи. А я в эти печи, рома сока киде мачи. Лунги я та туки кате, даст кате дэ. Селе я та ети кате, хип тэре дэ. Лунги я та туки кате, даст кате дэ. Удар, удар, катаде удар, отдар, отдар, отдар, отдар, удар, удар, катаде удар. Ялламе ини мел налада надако, патасу сумаве кортама бедика. Отдар, отдар, отдар, отдар, удар, удар, катаде удар. Ялламе ини мел налада надако. Тасу сумаве кортама ведика. Васам вали, васам виса, васал варрия. У вас яла ет ката нану илая. Васам вали, васам виса, васал варрия. У вас яла ет ката нану илая. Деколар та тукамале адаврия. Пиклади чиррагал сия нию радия. Деколар та тукамале адаврия. Пиклади чиррагал сия нию радия. Адар, адар, адар, адар, удар, удар, ката да удар. Адар, адар, адар, адар, удар, удар, ката да удар. Ava sumar portu ma sine. Oh, hi-yo.